горька ли она, радостна ли, или сразу и радостна, и горька. Пускай Сирах отправится вперед и пропоет ему все как песню, и даже если он не поверит, что эта песня правда, то к тому времени, когда мы явимся во след со словом и знаком, почва его души будет все-таки уже смягчена и к посеву правды вполне подготовлена, и он волей-неволей поймет, что песня и правда — это одно и то же, как поняли мы, хоть и с величайшим трудом, что фараонов хлеботорговец — это тот же человек, что и брат наш Иосиф. Ну что, правда ли я, выразил ли я то, что всем нам мерещилось, когда задумчиво глядели в пустоту поверх дурашливой головки Сирах? «Да», — сказали они, — «он прав и рассудил правильно. Это указание неба и великое облегчение». И они принялись наставлять девочку, втолковывать ей, что произошло. Нелегко это было, ибо все говорили сразу, лишь изредка уступая слово кому-либо одному, и, глядя на взволнованные лица говорящих, на игру их рук, Сирах переводила с одного на другого полные испуга и любопытства глаза. «Сирах», — говорили они, — «такое дело! Верь или не верь, только спой, а уж мы потом придем и докажем. Но лучше бы ты поверила, тогда ты лучше споешь, это же правда, хотя и кажется невероятным, поверь своему родному отцу и всем своим дядюшкам. Подумать только, ты не знала своего дядюшки Иосифа, который пропал, сына праведной, сына Рахили, ее еще звали Звездной Девой, а его Думузи. Ну да, ну да». Он умер для твоего дедушки Иакова задолго до твоего рождения, потому что его поглотил мир, и его не стало, и в сердце Иакова он был мертв все эти годы. Но теперь открылось, и притом самым невероятным образом, что все получилось совсем не так. О, дивное диво! Теперь открылось, что все совсем не так получилось. Преждевременно запела Сирах со смехом и так ликующе звучно, что заглушила все хриплые голоса вокруг нее раздавшиеся. «Тише ты, озорница!» — закричали они. «Нельзя же петь, не зная ничего толком, покуда мы не объясним тебе, что к чему. Сначала выслушай, а потом уж заливайся. Слушай же. Твой дядя Иосиф воскрес, то есть он совсем не умирал. Он жив, и не просто жив, а живет так-то и так-то. Он живет в Мицраиме, в таком-то и таком-то звании. Все было заблуждением, пойми ты, и одежда в крови тоже была заблуждением, и Бог дал этому делу самый неожиданный оборот. Поняла? Мы были у него в земле египетской, и он открылся нам недвусмысленным «это я». Он говорил с нами «так-то и так-то», и хочет, чтобы мы все переселились к нему, и ты тоже. Но... «Запомнила ли ты это настолько, чтобы переложить в песню?» «Тогда нужно, чтобы ты пропела это Иакову. Наша Сирах умница и сделает все как надо. Сейчас ты возьмешь свою балалайку и пойдешь с ней впереди нас, громко распевая, что Иосиф жив. Ты пройдешь между этими холмами прямо к хижинам Иакова, не глядя ни вправо, ни влево, и продолжая петь. Если кто-нибудь остановит тебя и спросит, что это значит, с чего это ты вдруг поешь и играешь, ты не отвечай ему, а иди своей дорогой и пой, он жив. И когда ты придешь к своему дедушке Иакову, ты сядешь у его ног и пропоешь как можно сладостнее. Иосиф не умер, он жив, и он тоже спросит тебя, что это значит, и что это за песня у тебя получилась, которую ты позволяешь себе напевать. Но и ему ты ничего не говори, а знай только пой и играй. А там подоспеем и мы, 11 братьев, и объясним все толком. Будешь молодчиной, сделаешь это. С удовольствием, — звонко отвечала Сирах. Такого мне еще никогда не доводилось петь под игру струн, а тут можно показать, на что ты способна. Певцов кругом много, но уж этой темой завладела я первая, и своей песней я всех заткну за пояс. С этими словами она поднялась с камня, на котором сидела, взяла лютню, растопырила над струнами острые смуглые пальцы, большой с одной стороны, остальные четыре с другой, и твердо, хотя и меняя ритм шага, пошла вперед с песнью. «Пусть новою песней душа изольется, пускай восьмиструнный напев раздается. Все, чем сердце полно в эту песню войдет, дороже, чем золото, слаще, чем мед. Ибо ни в золоте нет, ни в меду той вести весенней, с которой иду».